Глава 18. Эвелина буквально светилась от счастья. Душа ее пела, и на губах постоянно играла улыбка. Все у нее складывалось прекрасно. Любимый муж рядом и в ближайшее время не собирается уезжать на служебное задание. Одаривает ее нежностью каждое утро и жгучей страстью ночью, что дарило надежду на исполнение мечты – стать матерью. «К вам прибыла Треатор Ветта», доложил лакей, едва она вернулась домой с работы, и Эвелина с радостным писком помчалась вниз, в гостиную, куда спроводили женщину. «Нянюшка!» Солнечно улыбаясь, Эвелина кинулась в объятия Торветты. «Что-то случилось?» Опомнилась, отстранилась и с тревогой осмотрела дорогую сердцу женщину. «Нет-нет, все хорошо. А ты, я гляжу, сияешь!» Улыбаясь, Торветта присела в кресло, на что Эвелина смущенно опустила взгляд, но мгновенно отзеркалила улыбку няни. «А как же не сиять? Любимые рядом, на работе все отлично, деток много выписали из центра, и поступивших в этот раз намного меньше, значит, и прорывы снизились. В общем, все замечательно». «Я вижу, вижу», — покивала головой Торветта с теплотой, глядя на воспитанницу. «А муж твой где?» «Сейчас инспектируют владение и скоро должен быть. А ты как? Как у тебя дела? Самочувствие?» Посыпала вопросами Эвелина, не обращая внимания на горничную, которая вошла в гостиную и начала сервировать столик, расставляя на нем необходимое для чаепития. Пока горничная не удалилась, разговор велся ни о чем, но стоило Торветте и Эвелине остаться наедине, как пожилая женщина достала из редикюля сложенный конверт. «Милая, девочка моя!» – начала она сбивчиво. «Ты помнишь про мою двоюродную сестру, которая живет в островном королевстве?» «Да, конечно!» – тотчас подтвердила Эвелина, проникнувшись серьезным выражением лица нянюшки. «Так вот, у нее дочь одаренная. Не помню, говорила я тебе или нет». Нахмурила Торветта и сразу махнула рукой. «Да и не важно. Так вот. Племянница закончила академию и сейчас работает целителем. Мы часто списываемся с сестрой. Все же она и племянница единственные, кто остался у меня из близких родственников. И вот в одном письме я рассказала о своей знакомой, не упоминая имени, которая никак не может зачать». «Няня!» – ошарашенно выдохнула Эвелина, на что Торветта горячо заверила. «Ты не волнуйся. Твоего имени я не упоминала, да и написала, что знакомая живет по соседству. Так вот, рассказала я ей, что женщина и ее муж здоровы. У целителей разных побывали, а результата все нет». «И?» Эвелина нетерпеливо подалась вперед. «Она мне вот письмо прислала». Торветта достала из конверта лист бумаги и протянула его воспитаннице. «Я как только прочитала, сразу к тебе поспешила. Пишет она, что у них в королевстве есть уникальный центр. Пары, которые столкнулись с такой же проблемой, в этот центр обращаются и все. Слышишь, милая, все возвращаются с ребеночка». Эвелина дрожащими пальцами развернула лист и торопливо забегала глазами по строчкам письма. С каждым прочитанным словом у нее сердечко стучало все громче и громче, а в конце на глаза навернули слезы. «Это ваш шанс! Девочка моя, это твой шанс!» Тихо проговорила Торветта, также не сдерживая слез. «Она пишет!» Эвелина вытерла слезные дорожки и, сглотнув, попыталась успокоиться, что, конечно, не получилось. «Пишет, что в центр надо прибыть не меньше, чем на месяц. Почему?» «И еще отметь, без прислуги и кого-либо из сопровождающих. Только муж и жена – условия центра. А вот почему не меньше месяца, там в договоре не будет объяснено». Но племянница узнала причину. «Дело в том, что супружескую пару отселяют на отдельный закрытый остров. И они живут там совершенно обособленно. Как я поняла, выделяется небольшой домик на берегу океана. Еду доставляют. Строго ограниченное число прислуги, которые входят в штат этого центра. В общем, пару вырывают из привычного мира, изолируют от всех. Единственные, с кем они общаются, так это разного вида целители». Эвелина вскочила на ноги и начала мерить комнату шагами, нервно теребя локоны волос. «Это надо выбрать момент и поговорить с Кристоном, ведь ему надо будет оставить род на неопределенный срок, а мне взять отпуск. Я сегодня... Нет, завтра!» «Девочка моя!» — оборвала Эвелину Торветта. «Подожди!» «Что, нянюшка?» — мгновенно повернулась к ней Эвелина. «Ты в конце письма видела условия?» «Нет, не помню». Эвелина опять схватила лист и начала читать. «Им надо сначала отправить заявку», нахмурившись, произнесла и упала в кресло. «Это значит, могут отказать?» «Я думаю, это значит, что надо описать, где и у каких целителей вы были, все диагнозы и тому прочее, а потом ждать ответа. Мне кажется, такое условие, потому как там есть очередь. Так что с отпуском не торопись. Обсуди все с Кристоном, отправьте заявку и ждите приглашения». Эвелина в тот вечер так и не рассказала мужу, отдавшей ей надежду новости. Она постоянно прокручивала разговор с няней в голове и в итоге извела сама себя. Не найдя ничего лучшего, решила посоветоваться с кем-то своего возраста. Единственная претендентка на эту роль, в порядочности которой Эвелина была уверена, ее камеристка. Ведь та за 2 года службы знала о многих проблемах хозяйки и ни разу не сболтнула лишнего на стороне. Всегда поддерживала Эвелину. Если случалось что, утешала. «Кэрри, как ты думаешь?» Начала она вечером следующего дня, вдохнула побольше воздуха и выложила новость, которую рассказала ей нянечка. Камеристка слушала внимательно, не перебивала, а когда Эвелина закончила и выжидательно посмотрела на нее, начала задавать вопросы, в конце вынесла свой вердикт. «Вы уж простите, может, я что-то с незнания и необразованности не так мыслю, но мне кажется, мужу новость пока говорить не стоит. Ну а вдруг откажут вам? Или придет письмо с ответом «Ждите 3 или более месяцев»? Или вас одну пригласят для обследования?» Эвелина вскочила на ноги и начала метаться по спальне. «Я хотела ему сказать, но потом...» Начала она нервно, остановилась. «Думаешь, смолчать пока?» «Уверена», — с убеждением кивнула Кэрри. «Вы письмецо-то напишите, а я снесу на пункт приема, отправлю его. А вот как ответ получите, так сразу же мужу расскажете». Совет камеристки Эвелине показался самым мудрым решением в сложившейся ситуации. И уже на следующий день она вручила Кэрри запечатанный конверт. «Вот, отнеси на пункт и приплати за срочность отправки», — указала камеристке. «Все у вас обязательно получится», — с воодушевлением поддержала Кэрри Эвелину, пряча конверт в карман. Тем же вечером письмо Эвелины едва не смяла рука ее свекрови. «Вот же дрянь», — процедила она сквозь зубы. Трея Бенедикта срочно отправилась навстречу, на которой показала письмо своей невестке, при этом злобно шипя. «Эта мерзавка! Благостные! А что бы случилось, если ее камеристка не принесла мне этого послания? Ты представляешь, чем могло бы обернуться затея этой гадины? Поехала бы в этот центр, без прислуги, без людей, верных нам. И все. Нет возможности опоить ее противозачаточным, а без настойки этой твари никакого лечения не нужно». «Бенедикта», — осадил ее спокойный женский голос, — «не мельтеши и сядь. Даже это мы можем обернуть в свою пользу». «Но как?» — сплеснула руками свекровь Эвелины. «Если она не дождется ответа из этого центра, то отправит еще одно письмо и, скорее всего, сама. Расскажет Кристину». Бенедикта зажмурилась, когда представила, что ее сын узнает о перспективе зачать ребенка с ненавистной невесткой, и ей стало плохо до такой степени, что внутренности скрутило до тошноты. «Рано, конечно», — задумчиво проговорила собеседница Бенедикты. «Я не хотела начинать радикальных действий до начала предвыборной гонки, но ты права, ситуация складывается не очень приятная». Женщина постучала ногтями по столешнице, обдумывая план действий, и уже с улыбкой посмотрела на Бенедикту. «Слушай меня внимательно. Мы подстроим события так, что и ты, моя дорогая, и, конечно, я, обе останемся довольны результатом. как там зовут прихвостня твоей невестки?» «Вистер», — ответила Бенедикта, скривившись. «Так вот, надо узнать, где в данный момент он находится, и отслеживать его перемещение. А далее мы подгадаем момент, когда твой сын соберется на очередное задание и...»